Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился. Ну что вы? Вы давно поженились? А? Вы очень любите друг друга. Мы женаты уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату? Вот вы меня и поставили на место. Но я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересные. А по-вашему? По-моему, одни интересные, а другие нет. Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересные. Потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами. И что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю. Не имею представления. Хотите сигарету? Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие люди. Только они сами не подозревают, что знают это. Да? Но у портретистов все становится видно на холсте. Вы живописец? Нет. Я архитектор. О, присаживайтесь, мистер Рен. Благодарю вас. Родители нарекли меня Кристофером в надежде, что я стану архитектором. Ну, как мой однофамилец, архитектор Кристофер Рен, построивший собор Святого Павла в Лондоне. Mm-hmm. Кристофер Рен. А? Ну, все, конечно, острят насчет меня и собора Святого Павла. Хоть кто знает, может быть, я буду смеяться последним. Сборные дома Криса Рена. Я думаю, могут оставить след в истории. Все в порядке, мистер Рен? Ваши вещи в вашей комнате. Благодарю вас. Мне, мистер Элстон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична. Вот как? Да, и очень красиво. Ну, не говорите глупости. Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины, те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся. Но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Элстон. Не правда ли? Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рен? А это нужно? Джелс, подбрось угли в котельный. А, да. Пойдемте, мистер Рен, я покажу вам комнату. Ну, если вы настаиваете...